Я покушал вкусные отбивные, приготовленные Луночкой, выпил зеленый чай, перекинулся с ней парой фраз, почистил зубки и лег спать. Ночь. ХМФ. Я вроде как сплю, но что-то не так, что это за знакомые ощущения. Чмав, чмав, ммм. Донеслись до моего уха тихие звуки и стон снизу моего тела. В том самом месте. Так. О, Господи, только бы не застонать. Я сплю. Сплю. Надо притвориться спящим. О, Боже. Никогда не думал, что такое произойдет. Я максимально слегка приоткрыл свои глаза. Лунатян. Сосет мой член. О, Бог Шиноби. Спасибо. Теперь я могу спокойно умереть. А-а-а-бля-я-я. Да, да. Как же хорошо. Я чувствую ее горячий ротик. В нем так влажно и тепло. Кажется, я сейчас. Сейчас. Да. Каким-то образом это детское тело сбрызнуло Луночке в ротик соки любви. Ух. Чувствую, как по всему телу прошло приятное расслабление и удовлетворенность. И что дальше? Открыть глаза и спросить, что она делает. Или так и притворяться спящим. Думай, думай. Так, если она прокралась ночью в мою комнату, то явно хотела сделать это незаметно. Ну раз так, то не буду смущать такую милую, но смелую девушку. Посмотрим, что будет дальше. Так интересно, что я аж воспылал. Павлуна, великие прародители, что же я творю? Открываю дверь. Какаши-кун спит. Эй, Какаши-кун. Говорю негромко моему воспитаннику. Молчит. Значит, снотворное, что я подмешала в чай, все же подействовало. Как же я боюсь, но ничего с собой не могу поделать. Подхожу ближе. Как же он красив. Такой хорошенький, что я не могу остановиться. Облизываю его ушко. ММХМФ. Что-то неразборчивое пробубнил мальчишка. Не проснулся. А если так? Запускаю руку под одеяло и нащупываю его член. А он у него даже неплох для его-то возраста. О, богиня, я уже потекла. Я трогаю за член Какаши-куна. Чувствую, как кровь приливает к моей намокшей киске. Как же мне хочется почувствовать его внутри. Начинаю трогать его пенис, водить рукой вверх и вниз. Пару движений и он отвердевает, как быстро. При том, что он, можно сказать, без сознания. Какой он на вкус. А-а-а-м-м-м-м. Да. Я сделала это. Я взяла в рот у Какаши-куна. Ну он спит, так что это не считается. М-м-м. Хмф. Чмав. Чмав. Ха-а-а. Какой он горячий и твердый. Я хочу его вылизать всего. Хочу его съесть и мне все равно будет этого мало. Давай, мальчик-красавчик. Я хочу попробовать твоей спермочки, если она у тебя есть, конечно. МФФ, МФФ. Еще быстрее, еще глубже. Я чувствую, как его тело разгорячилось. Я так хочу его. Прыск, прыск, прыск. Да ладно, он действительно кончил. Вот это сюрприз. Она такая сладенькая, лучшая, что я пробовала. Теперь пора аккуратненько уходить. Надеюсь, мальчик утром ничего не поймет, а то я сгорю от стыда. Вот это будет позор. Конец Павлуна. Примечание. Минет от Луночки. Глава 7. 31 марта. Небольшое подведение итогов. Весна пришла в Канаху. А это значит, завтра в академии начнутся тесты на профпригодность, а после и вступительные экзамены. Я уже полностью изучил деревню, самостоятельно хожу за покупками. Ах, да, все же нацепил на свою моську маску, только решил немного изменить ее функциональность. Попросил отца поставить у мастера Фуиндзюцу печать на фильтрацию воздуха и изменение голоса. Пока использую костыли, в виде печати Фуин, для изменения тембра и тональности. В будущем, когда с возрастом голосовые связки окрепнут, буду уже менять его самостоятельно. Теперь мне не страшен дым, да и анонимность будет соблюдена. Потратился отец тогда знатно. Еще бы. Заказал-то я масок с запасом, хи-хи-хи. В принципе, к учебе я готов. Чувствую себя великолепно. Да и дома уже сидеть надоело, а так хоть разнообразие в моей новой жизни. Кстати, о разнообразии. Оповещение номер 2 доступно с недавнего времени. ГИС. Способности. 1. Хождение по стенам. 2. Идеальный шпион. 4. Вы умело скрываетесь среди обычных людей. Можете притворяться бездыханным трупиком даже при минете. Но обманули бы вы шиноби. Возможно. 3. Владение топором. 7. Мастерство владения топором достигло небывалых высот в мире шиноби. Враги не знают, как противостоять вам. Но все же есть куда расти. 4. Ножевой бой. 5. Что-то у вас выходит идеально, а что-то нет. Продолжайте тренировки на пути к настоящему мастерству. 5. Теневое клонирование. 1. Теперь можно создать своих клонов и устроить гэнг-бэнг. 6. Рукопашный бой. 8. Вы изобрели новую систему рукопашного боя в мире шиноби. 7. Удар царя Леонида. 1. Особая способность. Сверхрегенерация. Статус прогресса 12%. Экипировка. Черные свободные штаны. 0 к характеристикам. Черная толстовка. 0 к характеристикам. Черная маска. Плюс дополнительная защита от дыма. Плюс искажение голоса носителя. Активен квест. Первая мировая цель. Доступно оповещение 2. Открыть оповещение номер 2. Оповещение. Внимание, теперь у вас вторая стандартная жизненная цель. Не провалите ни одного задания до получения статуса Джонин. Штраф за невыполнение. Вы не сможете никогда стать Хокаге. Доступна новая способность. Пространственный карман на 5 слотов. Внимание! При изучении данной способности вторая стандартная жизненная цель изменится на вторая мировая цель. Развернуть. Вторая мировая цель. Стать Нукинином Канахи. Время выполнения 24 часа. Штраф за невыполнение. Вы никогда не сможете покинуть Канаху. Вот такие вот пироги. И что с ними делать, я пока не знаю. Отец пропадает на миссиях. В последнее время его постоянно кидают в самое пекло. Война все еще продолжается. Я также тренируюсь, увеличивая, и без того адские до ужаса, тренировки. Порой хочется остановиться и забросить все. Ведь предыдущий я был достаточно ленив. Но не могу, ведь понимаю, в какой мир попал. Если в моей прошлой жизни сколько ни тренируйся, тебя может убить нож, пуля или взрыв, сбить машина, да все что угодно, то здесь сила действительно решает. И это неплохо так подстегивает. А еще это бесконечная либидо, мать ее. Сакума рассказал, что наш род Хатаки практически вымер и кланом называться в данный момент не может. У нас нет ни своих земель, кроме дома, в котором живем, ни людей. Может, оно и к лучшему. Что-то не хочется мне этих внутриклановых интриг, как у Учихахьюг. Лунатян. У Луночки закончился сегодня контракт на выполнение обязанностей моей няни. После новогодней ночи она стала иногда все-таки выполнять мои просьбы, терла мне спинку, гладила по голове, давала полежать у нее на коленках. Порой она смотрела таким взглядом, что вот-вот кинется на меня и съест. Но что-то ее останавливало. Хотя понятно, что мой возраст. Мне кажется, она влюбилась. Нее, бред. Мы хорошо с ней распрощались. Я поблагодарил ее от всей души. И сказал, что, как начну ходить на миссии, буду помогать ее семье денюшками. Она заплакала, обняла меня крепко. Какаши-кун, ты, настоящий мужчина. Я буду очень благодарна тебе. И тут же улыбнулась немного похабненько и подмигнула мне. Вот сучка. Я ведь тоже жду продолжения той ночки. И ее благодарностей. Но молчу. В целом обстановка в самой Канахе хоть и спокойная, но в воздухе все же висит некое напряжение. Из слов Сакума я понял, что Канаха ведет боевые действия против Сунагакури и Ивагакури. Боевые действия, в основном, проходят на территориях малых стран. Одна из них Амигакури, где рулит Ханза Саламандра. Сражение происходит, но не часто. И не так массово, как в Первую мировую войну. Да, крупные стычки имеют место быть, но в основном, различные диверсии. Обрубить врагу поставки продовольствия, поджечь склады, разрушить дороги и все в таком духе. Помимо тренировок я ставил эксперименты над собой, над зверюшками. Я делал себе надрезы, пытаясь раскачать способность регенерации. Процесс, если и шел, то довольно-таки медленно. Порезы начинали заживление после 30 секунд, да и восстановление происходило не моментально. Чем серьезнее рана, тем дольше восстановление. Чакра преобразовывалась в новые строительные компоненты моего тела, заживляя и наращивая недостающую плоть. Отрезать же себе полностью какую-нибудь конечность, я как-то не решился. Как-то поймал мышь, ну и сделал ей совсем маленький надрез, чтобы не ранить сильно. Попробовал влить в свою чакру, думая в своей голове о лечении, и это сработало, да, с чуть большей задержкой, чем мое собственное лечение, но все же работает. Поразительно. Ну, и стал раскачивать лечение еще и на этом грызуне. Надрезы делал небольшие и после, сразу заживлял. Время лечения не сокращалось. Попробовать нанести грызуну большие раны и посмотреть на дальнейшую скорость лечения, я не стал. Уж лучше как-нибудь попробую на врагах. Не хочу я убивать животных. Пробовал оживить дохлую птичку, не сработало. Жалко. Вот так вот, прогресс способности процентно растет, а результатов не вижу. Помимо юзания сверхрегенерации, с самого начала января я пытался освоить стихийную чакру. Какаши из аниме мог владеть 5 стихиями и 1000 техник. Молния, земля, вода, огонь и ветер. Чем не читерство? Может, и я так смогу. Контроль чакры после моих тренировок на высоком уровне. Вот и подумал, что можно пробовать. Только с чего бы начать? Помнится, Какаши постоянно использовал рейкири для атаки. До этого эта техника называлась чидри, и ее он использовал до получения красного глаза Учих. Основана она на стихии молнии. Технику то эту я видел, но вот как ее сделать. Как представить все эти процессы, объединяющиеся в чидри? Хм, что там были за печати? Сейчас, надо вспомнить. Вхожу в чертоги разума. Так, мне нужна информация по чидри. Обезьяна, дракон, крыса, птица, бык, змея, собака, тигр, обезьяна. Быстро формирую печати, раскрываю правую ладонь для формирования техники. Дзззззззз, пых. Не получилось, чувство было, что рука немеет, словно отдаленно находится под высоковольтным напряжением, ощущение не из приятных. А на ладони остался электрический ожог. Да уж, опасная техника, так можно и руку потерять. Ладно, пройдемся по всем стихиям, может, что-нибудь да получится. Просматриваю свой жесткий диск и запоминаю техники, показанные в аниме Наруто. Складываю печати. Тигр, кролик, свинья, собака и ударяю ладонью в землю, в том месте, где хочу возвести защитную стену. Стихия земли. Грязевая стена. Передо мной выросла огромная стена высотой в 10 метров и толщиной в 4 метра. Очуметь. Похоже, перестарался с чакрой. Надеюсь, батя не разозлится. Ай, скажу, что это типа еще один тренировочный булыжник для моих упражнений. В следующий раз надо быть аккуратнее. Что там у нас с водой? Надо попробовать создать что-то необъемное, а то не хватало нам тут еще дома незапланированного бассейна. Хотя, это идея. Формирую печати. Овца, собака, крыса, птица. Мысленно представляю размеры площади техники, чтобы не наделать ничего лишнего. Стихия земли. Земляная пропасть. Громыхнула нормально так. Сформировалась яма прямоугольной формы 48. Вот и заготовка для бассика. Конечно, он небольшой, но для барахтанья этим летом сойдет. Так, теперь нужно укрепить стенки бассейна. Понадобится что-то типа плитки или мозаики из моего мира. А еще сделать отводы для слива воды и фильтра очистки. В общем, ломал я голову этим бассиком несколько дней. Уже думал идти заказывать фуин печати фильтрации наподобие той, что фильтрует воздух в моей маске, и что-нибудь для слива воды. Пока отец не вернулся из миссии. Дал мне затрещину и сказал, что идея интересная, где я раньше был. Батя просто юзанул земляные техники, используя глинистые породы для укрепления стенок нашего будущего бассейна, обжег их стихией огня. Отводки для слива воды делать не стали. Сакума сказал, что это лишнее для шиноби, можно просто использовать техники огня для испарения воды, а после снова создать воду и не нужно никакой фильтрации. Блин, никак не могу до конца привыкнуть, что в этом мире возможно очень многое без технологий моего прошлого мира. В итоге моих тренировок с января по конец марта, я неплохо освоил технику земли, воды и огня. Я просто не смог вытерпеть до лета и устроил на своей спортплощадке искусственный горячий мини-источник из созданного бассейна. Подогрел воду техникой огня и барахтался себе вдоволь. Лунатян тоже была в восторге. Со стихией ветра освоился тоже неплохо. Вылез из бассика, просушил себя стихией ветра и пошел смотреть телек. Ну и бывало юбку задирал Луночке, поговаривая, что сегодня как-то ветрено. Мир шиноби, кайф. Только вот с молнией пока не все гладко. Пару раз еще пробовал использовать чидри, так меня так шарахнуло, что волосы снова стали ежиком, как у Какаши из аниме. Короче, надо тренироваться и тренироваться. Примечание. Глава 8. Ну вот и настал этот день. Первый день в школу. Да не обычную ё-моё, а для ниндзя трах тебе дохбая. Интересно, что там за девчонки будут? Ну, в смысле, преподши. С такими приятными мыслями я готовил себе яичницу с беконом на завтрак. Покушал в полной тишине, как-то непривычно завтракать без Луночки Тян, оделся прям с иголочки и как малявка сердцеед покинул отчий дом. Погодка на дворе сегодня довольно-таки приятная, но шарфик я все же натянул. Несмотря на раннее утро, на улице было полно людей, куда-то спешили рабочие, вон торговая тележка поехала с заморскими товарами. Мимо пробежали детишки, громко крича и веселясь. Зазывал из палаток предлагают свой товар, на противоположной стороне улицы, возле входа в магазин шмоток, стоят дамы, томно курят сигары и что-то обсуждают, наверное, что-то свое, женское. Вот иду по улице и удивляюсь разнообразию построек. Каких тут домов только нет. Кривые, косые, прямые, овальные, разные этажности. А сколько расцветок. Если смотреть на каждый дом отдельно, то выглядит как-то убого, а если же посмотреть едино на всю улицу, то смотрится таки симпатично. Такая вот магия деревни скрытого листа. Через 20 минут я пришел к академии. Здание оказалось трехэтажным комплексом, как и было в аниме. Вход был в виде невысокой пристройки, окрашенной в красный цвет, наверху же был знак Канахи и надпись «Огонь». Надеюсь, Тянки там тоже буду огонь хихи. На входе толпились неугомонные детишки, видимо, мои будущие одноклассники. Бросаю взгляд на толпу и замечаю знакомых персонажей. Прикольно. Чувствую настоящий восторг внутри, до сих пор не верится, что я попал в этот прекрасный мир. Хорошо, что маска скрывает мою довольную улыбу. Детишки, внимание, в одну шеренгу, становись, прокричал, видимо, наш учитель. Отставить, ты, паренек в зеленом трико, что ты мотаешь головой? Да, я к тебе обращаюсь, в шеренгу, значит в одну линию, а не сзади как в колонну. Хай, растерянно крикнул, как я уже понял, Майтагай, проведем перекличку. Я называю поочередно по списку ваши имена, вы отвечаете здесь. Монотонно и со скукой проговорил Синси. Майтагай, здесь, ответил будущий зверь Канахи. Асума Сарутоби, здесь, отозвался сын третьего Хокаге и будущий один из 12 ниндзя-защитников Дайме, а также капитан команды номер 10. Какого хрена он тут делает? Разве он не из элитной семьи? Зачем ему тесты на профпригодность? Или Хирузин решил не выделять своего сына, Намиаши Рейда, здесь, прокричал паренек с узкой красной повязкой, проходящий через переносицу. Харем, интересный стиль, Нахарарин, здесь, отозвалась та самая Рин. Жесть, из-за этой девки Обито слетел с катушек, вот что делает любовь, Какаши Хатаки, здесь, блин, чуть не проворонил, задумался Чет. Ширану Гинма, здесь. Как-то вяло ответил паренек с синбоном в зубах. Анкамитараши. Здесь. Ох как громко, минус уши. Юхи Куринай. Здесь. Миллиметров. Милый голосок. Да и мордашка в моем вкусе. Жалко малое еще. Но ничего. Ниндзя должен быть терпеливым. Перекличка продолжилась. В итоге в нашем отряде оказалось более 50 человек. Обито Учиха. Молчание. Детишки стали переглядываться, ища неизвестного. Обито Учиха. Крикнул второй раз Синси. Хаем, странно, в списке есть. Ладно, начнем без него. С этого дня начинается ваша взрослая жизнь. Кто из вас сдаст все тесты и экзамен, поступит в академию. Профориентация займет месяц. Другие же могут еще раз попытать счастье в августе, перед самой учебой. Кто же не сдаст и в августе, ждем вас в следующем году. Занятий по наукам на данной профориентации не предусмотрено. С этого года вступительные тесты и экзамен сдают все без исключения, приказ Хокаге. Так что все в равных условиях, независимо от положения его клана или же его отсутствия. Выложил всю подноготную наш учитель. Ясненько, поэтому тут Асума и другие представители топ-кланов. Сейчас распределю вас в группы по 20 человек. Называю фамилию. Выходите из строя и направляетесь к флагштоку с номером вашей группы. Нас распределили по группам, вкратце рассказали, что будет требоваться и чего от нас ожидают. В основном, это физические упражнения на силу и ловкость. Забеги на определение скорости и выносливости. Метание сюрикенов. После попытаются выяснить наш контроль чакры и предрасположенность к стихиям. Наличие у новобранцев кепки гинка и чего-то аномального. Тех, кто отстает по физическим или иным показателям, постараются подтянуть за этот месяц. Ха, учитель, ха, простите, я опоздал, ха, я переводил бабулю через дорогу. Я, Обито Учиха, тяжело дыша протараторил Обито. Синси смерил его серьезным взглядом. 30 кругов вокруг площадки. Бегом марш, отдал приказ Синси. Хай, бедняга Обито. Тех же, кто еще не умеет использовать ниндзюцу, а таких детишек очень много в нашем призыве научат, все им покажут, расскажут, разжуют и положат в рот. Цель данного мероприятия – отсеять детей, которые не имеют никакого потенциала, чтобы стать шиноби, но и не упустить падающих надежды. К моей группе под номером 2 – подошел Джонин в прозрачных очках и бандане с Хитай Атеканахи. Группа номер 2, значит. Просмотрел он список фамилий на исписанном листе и перевел взгляд на нас. Начнем знакомство. Синси называл нас по именам, и мы поочередно рассказывали о себе. Ну и тут очередь дошла до меня. Какаши Хатаке, представься. Хай. Меня зовут Какаши, мне 3,5 года. Сын белого клыка, значит. Понятно. Не рано ли папка твой отправил тебя учиться? Твоим товарищам по 6-7 лет. Ты хоть и выглядишь их ровесником, но все же, спросил заинтересованно Синси. Все вопросы к отцу. Если считаете, что он не прав в своем решении отправить меня на учебу, Синси. Не-е, все норм. Следующий. Да, как давно отметил для себя, Сакума тут уважают. Почему бы этим немножко не пользоваться? Знакомство с группой завершилось и нас отпустили домой. Проверочные тесты начнутся с завтрашнего дня. Блин, и где препод Шикунаичи? Прошел день. Проснулся я немного разбитым. Вчера, как вернулся из дома, загонял себя до тошноты на тренировках, чтобы избавиться от излишек чакры. А их у меня много. Особенно для поступающего в академию. Так вот бегал, тренировался до последней капли пота, но утром она опять восстановилась. Пришлось доставать свои артефакты, доставшиеся мне от Луны Тян и Наритян, чтобы слить излишки. Стыдоба. Фух, ну так-то лучше. Надеюсь, эти прозорливые Хьюга ничего не заметят своим бьякуганам на этих долбанных тестах. На всякий случай я пошел в академию, еще и сливая понемногу чакру через подошвы ног. Солнце уже вышло из полоски горизонта, озаряя первыми лучами скалу с изображениями великих Хокаге Конохи. Выглядит сие чудо действительно завораживающе. Я подошел к академии, посмотрел на зевающие морды новобранцев и сам стал зевать, Все равно маска скрывает мой открывающийся рот, а взгляд держу такой, типа ничего не происходит. Вскоре подошел сенсей, мы построились, провели перекличку. Обито, к моему удивлению, прибыл сегодня вовремя. Кстати, в моей группе оказались Рин, Обито и Гай, и куча других неизвестных детишек. Начались проверочные тесты. Мы выполняли всевозможные упражнения. Я делал все на высший балл, но при этом не перегибал палку. Вот делаю 100 приседаний, а рядом кряхтит Обито и с вызовом поглядывает в мою сторону. Гай сделал 101 приседание. Бегу кросс, сзади где-то тащится Учиха и буравит меня своим взглядом. Гай бежит рядом со мной. Отжимаюсь. 98, 99, 100. Обито после 70 отжиманий рухнул красный как рак. Гай отжался 99. Счет 1:01. В такой манере и проходили тесты на физические показатели. Пацанята не хотели мне проигрывать, но блин, что я им сделал? Я же простой как 2 копейки. К середине теста в голубой зверь Канахи сдулся, что для меня сначала оказалось сюрпризом, а потом я вспомнил, что в самом начале Гай был слабеньким мальчишкой и лишь сила воли и духа сделали из него первоклассного шиноби. После спортивных упражнений наступило время метания сюрикенов, какаши, на исходную, сказал учитель, указывая на место, откуда метают сюрикены по целям. Цели же были обычными деревянными столбами, вкопанными в землю. Хай, тюф, тюф, тюф, тюф, тюф. Практически одновременно метательные сюрикены попали точно в цели. Хатаки какаши, 5 из 5. Следующий, Учиха Обито. На исходную. Хай. Отозвался Обито. Тюф, тюф, тюф, тюф, тюф. Летящие сюрикены, выскользнув из перенапряженных пальцев мальчишки, полетели прямо в сенсея. Красавчик, Обито, мне этот чувак тоже не нравится. Обито, ты смерти моей хочешь. 30 кругов вокруг площадки, а после к снаряду, учиться метать сюрикены. Прокричал сенсей, вытаскивая из толстой обложки блокнота одну из метательных звездочек. Хай. Опечаленно ответил Учиха и бросил взгляд в мою сторону, видимо посмотреть, не смеюсь ли я. Нет, я не смеюсь, потому что сам, чтобы научиться метко метать сюрикены, потратил пиздец сколько времени и нервов. Не так-то это легко и просто. Первый день в академии подошел к концу. К моим физическим показателям не было никаких претензий. Оставшуюся неделю преподаватели будут заниматься физической подготовкой с отстающими. За некоторыми детишками пришли родители, вон вечный генин Майта Дай пришел за своим юным зверьком. Обито ушли вместе с Рин. Я же отправился домой в одиночку. Так, чтобы приготовить пожратьки. Пав Майта Гай. Сегодня первый день прохождения физических тестов и у нас на потоке оказался довольно сильный парень. Говорят, ему 3,5 года. Поначалу я еще мог за ним угнаться, но после уже не поспевал. Достойный соперник. Павучиха Обито. Блин, ну почему Рин так поглядывает на этого выпендрежника? Меня это так раздражает. Я стану сильнее. Я стану Хокаге. Пав Нахарарин. Интересно, что это за мальчик в маске? Он такой милаха, хихихи, наверное, у него под маской шрам или что-то еще, бедняжка, как бы его пожалеть? Точно, буду учить Ирин дзюцу и помогу ему. Конец всех пав. Глава 9. Ловись, рыбка, большая или маленькая. Закинул я наживку в нашу местную речку. Жратьки нету дома, а Сакума на миссии. Деньги, что он мне оставил на домашние расходы, я потратил еще 10 дней назад. Просто купил домой большую кастрюлю и новую сковороду, а то надоело готовить, практически, каждый день. А так, наварил супчика и кушай несколько деньков. Вот сейчас сижу, ловлю рыбеху на жареху, а в кустах позади за мной наблюдает Майта Гай. Вот что ему надо. Эй, ты там в кустах, чего ты ходишь везде за мной? Спросил я, не отвлекаясь от рыбной ловли. Я, как ты меня заметил? Ага, шумит как пьяный медведь. Как я его заметил? Я провалил экзамен, а ты, гений нашего потока. пробубнил Густобровик. «И что с того?» – безразлично спросил я. «Хотя мне хочется взять и поддержать этого пацана, но понимаю, что ему нужно дать стимул. Сюсюкается с ним пусть его батя. Я хочу знать, что у тебя за тренировки. Пожалуйста, покажи мне!» – прокричал он. Я устало вздохнул. «Мне уже тридцатка, ё-моё, а я тут сюсюкаюсь с пятилеткой. Ладно, я бегаю по 5000 кругов вокруг школьной площадки, прохожу на руках 5000 кругов, отжимаюсь 1000 раз на руках и 1000 на пальцах», — ответил я, все так же не поворачивая своей головы. «По-моему, в аниме Гай всего этого достиг и довольно быстро, и его приняли в академию. Хотя для меня эти нормативы — полная хрень. Я понял. Если я сделаю все это, то брошу тебе вызов», — разгорячился мальчишка. «Ага. Через несколько дней. Сижу дома, гоняю чаи, бати все нет, как и бабла. Блин, че делать? Может телек продать?» «Не, что-то я совсем расслабился, вжился в тело ребенка. Но жратьке охота, просто пипец. От рыбы уже тошнит. Ладно, пройдусь по деревне. Может, найду работенку во дворе там убрать у кого или перенести помощь, что? Мужчин в деревне не хватает, многие сейчас на войне». Накинул шмотку и пошел. «Теть, добрый день. Вам работник нужен». Заглянул я в очередной магазинчик. «Ой, какой милый мальчик, такие глазки». «Нет, зайка, сегодня работы нет. Если хочешь, то загляни завтра в 9 утра. Думаю, подберу что-нибудь для тебя», — ответила мне молоденькая голубоглазая блондинка. «Вот эта красотка. Я прям сразу понял, что хочу ее. О, благодарю вас, Ханако-сан, а тебя как зовут, малыш?» «Меня Какаши, благодарю вас, Ханако-сан». Распрощался с девушкой и вышел из магазина. Вот это удачно попал, третий магазин по счету и подработка найдена. Да еще и рядом будет такая красотка. Похоже, жизнь налаживается. Иду мимо академии, блин, сегодня жарко, когда уже пойдут дожди. «О, а это тут что у нас?» «Твой отец ничтожество. Он не может использовать ни гиндзюцу, ни ниндзюцу. Ха, у него даже тайдзюцу плохо выходит. Он больше похож на комика, а не на генина», — кричал в лицо Майта Гаю один из взрослых чунинов. «Вы уже дважды оскорбили моего отца. Готовьтесь получить 10 ударов». Стал безуспешно кидаться на них с кулаками. «Пацаненок, тогда ты получишь сейчас 20 ударов», — прокричал второй чунин, занося кулак. «Давай, Гай, покажи им, кто тут голубой зверь Конохи. Миллиметров. Да, не в этот раз, ну ладно. Перехожу на бег, но не скоростной, и с ноги влетаю в первого чунина. Силу удара уменьшил, чтобы не нанести серьезных ран, но ему и этого оказалось достаточно. Отталкиваюсь от его летящей тушки ко второму, в воздухе достаю правую руку из кармана и пробиваю ему смачного леща. Хлысь, вот этого его крутануло. Лежит сейчас как кукла. Напомнил мне Питера Гриффина. Теперь нужно сказать что-то Гаю, вон как смотрит на меня мокрыми глазами и опухшим лицом. Я строго посмотрел на него. «Не могу поверить, что ты не смог их ударить ни разу, после тех слов о твоем отце. Да, это было жестко, но все это даст ему огромный стимул на пути к силе. Блин, может обшмонать этих неудачников на наличие бабосиков. Какаши, вот ты где?» — позвал меня такой знакомый и родной голос. Я обернулся. «Батия, батия», — крикнул я и радостно подбежал к Сакума. Бью ему под дыхло кулаком, но не сильно. Он не стал уворачиваться. «Ты че так долго? Я уже думал, ты погиб. Даже на подработку устроился. Дома жрать нечего. Ты что забыл, что у тебя дети есть? Небось загулял. Ты не белый клык Конохи, а белый кобель. Ну все, я высказал, что хотел». Сакума обнял меня. «Прости, сынок. Я тоже скучал». Улыбнулся он чертовски классной улыбкой. «Пойдем поедим жареного мяска, я сам жратьки хочу». Вот так мы и потопали вдвоем в кафешку. Сакума рассказал о своей миссии. Я рассказал, как сдал вступительный экзамен и что я лучший ученик на потоке, Хотя поначалу всех смущал мой возраст, но как-то все свыклись. 30 августа будет официальная церемония поступления в академию, сейчас же на дворе май месяц. Кабинет Хокаге. Белый клык удачно завершил очередную миссию ранга С, он все больше набирает популярность. Среди шиноби начала ходить молва, что он займет место 4-го Хокаге. По способностям он даже сильнее моих учеников. Что думаете по этому поводу? Сказал Хирузин, сидя во главе деревянного стола, покуривая свою трубку. Хатаки Сакума слишком своеволен. Как ты будешь его направлять, если он сам себе на уме? Да, может он и сильный шиноби, но его непредсказуемость может погубить деревню. Да и рано пока рассуждать о должности 4-го Хокаге. Возможно, найдутся и более приемлемые кандидаты. Высказал свою точку зрения Шимура Данза. Ты про Орочимару? Поднял бровь Хирузин. Хоть он и мой ученик, но все же, в его глазах я вижу безумие и кровожадность. Такому человеку никогда не стать Хокаге. Возможно, Минато, но он еще молод. Поддерживаю. Думаю, еще Джирая, как один из кандидатов. Многим проще, чем Орочимару. Высказался один из советников Хокаге, Митакада Хамура. Согласна. Кивнула советница, Кахару Утатани. Хирузин покатал трубку в руке, прикрыл глаза, заставляя присутствующих ожидать его решения. И вот, спустя несколько минут, он открыл глаза и в очередной раз затянул табачный дым. Данза, сделай так, чтобы Хатаки Сакума не имел возможности претендовать на должность Яндами Хокаге. Даю полную свободу действий. Данза кивнул. У советников есть возражения. Посмотрел Сарутоби на старейшин. Возражений нет. Что делать с пацаном? Спросил Шимура. Поставьте наблюдение, пока этого достаточно. Пав Шимура Данза. ТЦ. Опять этот Хирузин мутит воду, а мне убирать за ним дерьмо. Бах. От удара кулака полетела штукатурка в разные стороны. Ну, ничего. Пока потерпим. Каната, Канэ, Кината. Громко скомандовал Данза в темном коридоре подземелий корня. Хай. Шуншином переместились к нему три агента в причудливых масках. Для вас будет задание. Месяц июнь. Я тренируюсь в своем обычном темпе. Как всегда рву понемногу мышцы и жилы. Топорик еще держится, весь в царапинах, но я стараюсь следить за ним. Вовремя подкрашиваю и своевременно затачиваю. К ножу приделал тонкую нить проволоку. Учусь раскручивать его и метать по целям из разных углов, пропуская через нити электричество. Видел такое в каком-то аниме. Нормальная тема. Как раз тренирую стихию молнии. Многотонный булыжник. Я так и не сдвинул. Думаю, это вообще нереально. По крайней мере лет так 20. С подработкой все хорошо. Сакума был нисколько не против, он даже похвалил меня за то, что я такой самостоятельный. Странный мир, мне почти 4, но это не мешает подрабатывать. Жесть, короче. Но как вспомню Итачи, который в 5 лет уже был на войне, то фейспалм пропадает. Ханакатян, у которой я устроился на подработку, пытается постоянно стянуть с меня маску. Как она только не подкрадывалась. Я всегда ловко уворачиваюсь и дальше занимаюсь своими обязанностями. А она надувает щечки и уходит в подсобное помещение. Добро пожаловать. Поприветствовал я покупателя. Здравствуйте. В какую цену помидорки? Свежие. Задала вопрос женщина лет 40, кановид, в коричневой шляпке и темных очках. Помидорки самые вкусные во всей Конохе. Только позавчера прибыли из Узушиагакури. Попробуйте, мадам. И отрезаю ей кусочек помидорки, показывая, что готов угостить ее прямо со своей руки. Работали мы в прозрачных перчатках, так что все нормально. Скажите, Женщина немного покраснела, но ротик приоткрыла. Я аккуратно вложил помидорку ей в рот, и она со смачным причмокиванием проглотила угощение. Закатила она глазки. И правда вкусные. Беру. Беру все, что у вас есть. Спасибо, мадам. Сладенько прищурился я, подавая ей 2 пакета помидорок. Ждем вас снова. Женщина странненько улыбнулась и вышла из магазина. Какаши-кун. вышла из подсобки Ханакатян со скрещенными ручками на груди. «Ты решил в Канахе всех женщин нахмурить? Не понял, она что ревнует? Ханака-сан, но продажи же растут!» Повозмущался я немножко. «Растут!» Опустила она свои голубые глазки. «Ладно, сегодня надо пробежаться по товарам и посмотреть, что нужно привезти. Завтра отец с братом едут в Узуши-Агакури на погрузку». Дала задание эта знойная блонди. Ханака оказалась родом из деревни скрытых водоворотов, родины Кушины Узумаки. А ее семья состоит в небольшой торговой организации, занимающейся поставками продуктов питания и бытовых фуин-печатей в Канаху. Так размеренно и проходило мое лето. Несколько раз встречал Майтагая, он усердно тренировался и достиг определенного прогресса. Вроде даже подрос и мышцы подкачал. Красава. Крепкий орешек. Пересекался с Абита Ирин. Они тоже сдали вступительный экзамен, как и я. Мы здоровались, перекидывались парой фраз и Абита утаскивал Рин куда-нибудь от меня подальше. Да неинтересно мне эта девчонка, что он так переживает. Заходил к Луночке в гости, принес ей фруктов и овощей, которые купил со своей первой зарплаты. Она сначала стеснялась, но все же приняла от меня такой вот подарочек. Посидели, попили чай, познакомился с ее дочкой и сестрой. Дочурку звали Лина, и была она маленькой копией моей бывшей няни. Сестру звали Тайна, ей было 16 лет, симпатичная брюнетка, подстриженная под коры. Распрощались, сказал ей заходить на выходных в гости и брать свою семью, бассейн большой, места хватит всем. С батей, помимо тренировок, когда он появлялся дома, ходили на рыбалку. Лишний улов продал пару раз в магазинчике Ханакатян, ну и ее угостил. Вот бы сгонять на моря и поймать какую-нибудь акулу. Вот это была бы рыбалка. В целом, все отлично. Что еще нужно для жизни? Дом есть, семья, временная подработка, знакомлюсь с новыми людьми, тренируюсь, гуляю время от времени по деревне. Класс. Мне все нравится. Примечание. Ханака-сан. Сцена. Майтагай и два взрослых чунина. Глава 10. Лето пролетело. Сегодня 1 сентября. Первый день учебы в академии. Вчера на официальную церемонию Абита все-таки опоздал. Бабульки к нему прилипают как мухи. Хех. Густобровикгай удачно пересдал вступительный экзамен. Он все же нашел в себе силу юности и все такое. Захожу в большую аудиторию, чем является наш нынешний класс, и слышу тихие перешептывания и вздохи восхищения от маленьких кунаичи. Я понимаю, я, красавчик в этом теле, гений среди первоклассников, еще бы миллиардером канаховским стать, и можно создавать команду мстителей. И все же, малявки, куда вас несет? Мне уже за 30, оп, а вон и маленькая Куринай, и Асума, Ксо. Все на своих местах, ждут начала занятия. О, а вот и угодник всех бабушек района, опять опоздал. Абита нужен спрей антибабуль. Зашел преподаватель. Им оказался тот же Джонин, что был куратором в моей группе на профориентации. Все еще раз представились и начались занятия. В академии нам преподавали историю, географию, математические науки и множество других дисциплин. Особое внимание уделяли тактике ведения боя, правилам шиноби и взаимодействию в команде на миссиях, а также гендзюцу, ниндзюцу и тайдзюцу.